крисом равнять сверху вниз. Кремень стреляет искрами, запахло каннабисом. В ряду с близкими опустошаются габы, блистеры, передачки на Боинге, припалов на бонге. Отпонники вторики греют подгонами, барыги сгревают погоны. Мимикрирует с лица на пол, то ли как Оля того, как отлов на дол. Зависает в занавесках смеси песни, ебаная взвеси грамм по сто. Пирамидами на стол, блевать кислотами, учить историю, стоя на горохе, в шорохе, на шкоде, со шрамом. Ночь, улица, детство, кошмар, санитары городовые, жеманы. Горло сжимает жадно мир миражами в тире витражами. Мир миражами в тире витражами. Пришли, сожрали похапки каждый. Жажда трижды вражда. Нужда на виражах, летала плесень. Вскрыжали тесты, афган инсенс. Мои тексты пресс, головы треснули.